Глава 30. В этом году семья снова собралась на день рождения Сары, хотя не вся. Конечно, не было Ивоны, и Филипп благоразумно держался на расстоянии. Он извинился, сославшись на занятость. Через Нигеля до Сары дошли слухи, что Филипп и Сесиль договорились о раздельном проживании, но она ничего не сказала Джулиану. Джулиан, конечно, приехал с Максом и няней, но он очень много делал сам. Сара восхищенно наблюдала, как он менял Максу пеленки, купал, кормил и одевал его. Только больно было видеть, как смотрит на них Изабель. В ее глазах можно было прочитать неутоленную страсть материнства, что огорчало Сару до глубины души. На этот раз она приехала без Лоренцо, и они могли поговорить свободно. Это было особенное лето для них всех, потому что Ксавье последнее лето проводил дома. Сара гордилась им. Год назад, в 17 лет, он поступил в Йельский университет. Главным его предметом была политология, а в качестве второй специальности он выбрал геологию. И он собирался сделать курсовую где-нибудь в Африке, работая над специальным проектом. «Мы будем ужасно скучать», призналась ему Сара, и все согласились с ней. Сама она собиралась проводить больше времени в Париже и меньше оставаться в замке, чтобы не чувствовать себя такой одинокой. В 66 лет она по-прежнему крепко держала все в своих руках, так же, как и Эммануэль, которой только что исполнилось 60, чему даже Сара верила с большим трудом. Ксавье был очень взволнован предстоящим отъездом в Йель, и Сара не винила его. Он вернется на Рождество. Джулиан обещал повидаться с ним, когда ему придется по делу отправиться в Нью-Йорк. А вдвоем они стали обсуждать это, и Сара, и Изабель вышли поболтать в сад. Изабель осторожно спросила, что случилось с Филиппом. До нее дошли слухи о его раздельном проживании с женой и кое-что о его связи с Ивонной. Она слышала об этом прошлым летом от Эммануэль. «Грязное дело», — заметила Сара со вздохом, все еще потрясенная происшедшим. Но Джулиан, кажется, неплохо справился с этим, особенно теперь, когда у него есть ребенок. «Мы усложняем тебе жизнь, мама. Не правда ли?» Печально спросила Изабель, и ее мать улыбнулась. «Вы усложняете жизнь себе. Я хочу тебе что-то сказать». «Энцо, наконец, согласился на развод?» «Нет». Изабель медленно покачала головой, и их взгляды встретились. Сара обратила внимание, что дочь выглядит более умиротворенно, чем обычно. «Я беременна». «Что ты сказала?» Сара была поражена. Она считала, что на это нет никакой надежды. «Ты беременна?» Она взволнованно обняла свою дочь. «Моя дорогая, как чудесно!» Потом отстранилась от нее слегка задаченной. «Я думала...» «Что сказал Лоренцо? Он должно быть вне себя от радости?» Но Сару не порадовала перспектива упрочения брачного союза ее дочери. Изабель снова рассмеялась, несмотря на нелепость ситуации. «Мам, это не его ребенок». «Дорогая!» Все снова усложнялось. «А что ты собираешься делать?» «Он чудесный человек. Я встречаюсь с ним уже год. Мам, я ничего не могу сделать. Мне 26. Я не могу вести такую пустую жизнь. Мне нужно кого-то любить, с кем-то разговаривать». «Я понимаю», — тихо ответила Сара. Ей тяжело было думать о том, как одинока Изабель и как мало у нее надежды. Но ребенок Энцо знает. Я сообщила ему. Я надеялась, что он оскорбится и уйдет, но он сказал, что ему все равно. Все будут думать, что это его ребенок. Он уже поделился новостью со своими друзьями, и они меня поздравили. Он сумасшедший. Нет, алчный. Сухо поправила ее Сара. А отец ребенка? Что он говорит? Кто он? Он немец, из Мюнхена. Он глава крупной фирмы. Его жена очень хорошо известна. К сожалению, она не хочет развода. Ему 36 лет. Они вынуждены были пожениться, когда ему было 19. Они живут раздельно, но ее смущает развод. Пока. А его не смущает незаконно рожденный ребенок? Резко спросила Сара. Не слишком сильно. Так же, как и меня. Но какой у меня выбор? Ты думаешь, Лоренцо когда-нибудь уйдет? Мы попытаемся. А как ты? Она испытующе посмотрела на свою дочь. Ты счастлива? Это то, чего ты хотела? Да. Я действительно его люблю. Его зовут Лукас фон Аусбах. Я слышала эту фамилию, но мне она ничего не говорит. Ты думаешь, он когда-нибудь женится на тебе? Если сможет. Она была честной с матерью. А если не сможет? Если жена не позволит ему уйти, тогда что? Тогда, по крайней мере, у меня будет ребенок. Ей так хотелось иметь хотя бы одного ребенка, особенно после того, как она увидела Джулиана с Максом. Кстати, а когда это должно произойти? В феврале. Ты приедешь? Тихо спросила Изабель, и мать кивнула. Конечно. Она была тронута тем, что дочь спросила ее об этом, и тут вдруг она поинтересовалась. А Джулиан знает? Они всегда были так близки, и трудно было поверить, что он ничего не знает. Изабель ответила, что она как раз утром сообщила ему. Что он сказал? Что я такая же сумасшедшая, как и он. Она улыбнулась. Должно быть, это наследственное, добавила Сара. По крайней мере, одно было определенным. С ее детьми не соскучишься.